Глава 29. Девушка кивнула мне, поклонилась, прижав ладонь к сердцу и сияя от радости, что уходит прочь из Одимина. Миг, и мы с Артуром остались вдвоем. Ну, Гришка еще, естественно, но это не совсем считается. Его вообще не поймешь, как считать. За троих или за четверых, если с хвостом змеей. «Пойдем в универ. У меня амулет переноса», — сказал магистр Гресс, накинув мне на плечи теплый плащ и подставив к босым ногам тапочки. «Это реально очень смешно. Но я забыла, что стою до сих пор в одной ночнушке и босиком. С этими магическими обрядами и обменом телами последних мозгов и памяти лишишься». Перенеслись мы в коридор прямо у моей комнаты в преподавательском общежитии. В гости Артур не пошел, давая время отдохнуть, прийти в себя, заново привыкнуть к этому телу. Некоторое время мялся на пороге, не решаясь ни войти следом, ни обнять, ни поцеловать. Ему тоже все это непросто дается. То я такая, то эдакая, то бросаю его, то снова соглашаюсь замуж выйти. Поцеловать он так и не рискнул, но вспомнил про кольцо. Вынул его из кармана и протянул мне, спрашивая взглядом. Я улыбнулась и подставила пальцы. Бриллианты в нем такого размера, что, когда я на земле была, никто даже и не подумал, что они настоящие. Я все же не миллиардер из первых строк списка Форбса. Странно было бы предположить, что на моей руке не синтетические хрустальные кристаллы от модной европейской компании, а настоящие драгоценные камни, место которым в королевской короне. Я и не разубеждала никого, само собой. А вот так вот. Вечер прошел под лозунгом «Подготовь место обитания для долгой, счастливой и красивой жизни». Ох уж от Мариэлла, девица в отчаянии и депрессии со средневековым пониманием того, как нужно ухаживать за собой. Пришлось потрудиться и заняться всяческими уходовыми процедурами. Благо, запас еще оставался и эликсиров, и масок, и тоников, и косметики. Надо еще навестить местный салон красоты, тот, куда я регулярно ходила, пока жила в Аскине. Утром меня ждали лекции. В каком бы я теле ни была, студенты сами себя не обучат и к сессии не подготовят. С превеликим удовольствием я облачилась в любимые наряды, которые подбирала когда-то сама, распустила и расчесала чисто вымытые волосы, сделала легкий макияж. Уже в аудитории Гришку спрятала под преподавательским столом, велела сидеть и не высовываться, хотела кое-что проверить. Студенты подтягивались, на меня смотрели по-разному, но в основном без какого-либо уважения или почтения к преподавателю. Похоже, Мариэлла не смогла добиться к себе соответствующего отношения. Враждебности не было, скорее ее просто игнорировали, не воспринимали всерьез. Жаль, ведь она реально талантливейший алхимик и очень умный маг. Но вот характер и уверенность в себе сломали ей. Когда пара началась, я заговорила. «Доброе утро. Вы все подготовились к сегодняшней сдаче зачета?» «Какой еще зачет?» — лениво спросил, не вставая с места парень с галерки. «Маэстрина нам ничего не говорила про это». «Да? А что вам говорила маэстрина? Что вы прошли последнее? К чему готовились?» «Ну...» — начал он лихорадочно соображать. «Она сказала, что так как у нас закончился могильный мох, то и готовить мы из него ничего не сможем». «Вот как?» Я прикусила щеку изнутри, чтобы не рассмеяться. «Ишь ты, сказочник! А для чего вам могильный мох?» Парень возвел глаза к потолку, поразмышлял и выдал. «Чтобы приготовить зелье ночного видения». Я покивала, хищно улыбнулась и со своей привычной интонацией произнесла. «Норман, право слово, мне кажется, вам нужно сварить для себя этого зелья целую бочку». Четверокурсник насторожился, но все еще не осознал грандиозность подставы. Спросил. «Это еще зачем?» «Потому что к сессии вы у меня будете готовиться днями и ночами. Судя по тому, что вы сейчас выдали про могильный мох, последние темы вы даже не смотрели. Кто подскажет месье Эйзену Норману, для чего мы планировали использовать данный мох на этой неделе?» «Эликсир остроты зрения», ответила одна из студенток и заговорщицки улыбнулась. Похоже, она догадалась, что дело нечисто. «Ну вот, для остроты», — невозмутимо протянул он. «Подумаешь, ошибся в одном слове. Только все равно мха нет, закончился». «Какая досада! Ну что ж, четвертый курс, у меня для вас две новости, плохая и хорошая. С какой начать?» «С плохой!» — выкрикнул четверокурсник со второго ряда. «Сегодня ночью мы идем на кладбище собирать могильный мох». В аудитории повисла тишина. Потом кто-то озадаченно обронил. «Так это же прекрасная новость! Не все же только третьему курсу приключений на кладбище!» И задумчиво добавил. «А какая же новость хорошая?» В этот раз в программу ночных похождений не входят городская кутузка и бордельные девицы. И опять стало невероятно тихо. Норман крикнул. «Да разве же это хорошо? Никаких приключений!» «Тебе лишь бы девицы из борделя!» — пихнул его локтем сосед. «Не, ну а чего?» — подбочинился парень. «Маэстрина вон осенью третий курс и на зомби натравила, и в кутузке подержала, и знакомства полезные свести позволила. А мы чего? С Маузель Манкар только за мхом и обратно?» Я не выдержала и хихикнула. Обошла свой стол, присела на его край и привычно бросила фразу. «Студенты, вы меня умиляете. Ну ладно, уговорили. Зомби в этот раз не обещаю, а вот до кутузки могу проводить. Кто пойдет, поднимите руки. Мне ведь надо пропуск выписать у ректора. Вот уж он обрадуется, а то давно мы объяснительные городскому главе не писали». «Маэстрина!» — округлил глаза парень, узнав мою любимую фразочку. «Что они меня умиляют?» «Это вы?» «Я?» «А это?» Он руками обрисовал женский силуэт, особенно выделив верхние и нижние 90, а потом еще и вокруг головы изобразил типа кудряшки, как у взбесившегося одуванчика. «А где оно все?» «А оно отправилось назад, в технический мир». «Теперь тут снова только я, без всего того, что вы нам изобразили». Ребятам понадобилось несколько секунд на осмысление, и аудитория взорвалась от гомона. Я дала им минуту пережить стресс от моего заявления, после чего постучала по столу, призывая к тишине. «Итак, месье Норман, вам неуд. Темы не знаете, к зачету вы не подготовились и к нему не допускаетесь. Остальные... хотя ладно, раз мха нет, то сегодня идем на кладбище». «А потом по бабам», — шепнул кто-то. К его незадаче звук разнесся по всей аудитории и стал слышен всем. Кто-то заржал в голос, кто-то упал лицом в ладони и принялся давиться смехом. «Ну, можно и так сказать», — усмехнулась я. «А потом, студенты, ко мне. Будете сдавать лабораторную. И вот после я допущу вас до зачета. Постарайтесь не разграбить могилы, но можете прихватить что-то полезное с кладбищенской территории. Перепродадите потом знакомым артефакторам». Тут из-под стола громко чихнул одной башкой умаившийся Гришка. Следом чихнула вторая голова, а за ней и третья. При каждом чихе стол вздрагивал, а по аудитории гуляло гулкое эхо. Тут не вынесла змеюка, и, следуя своей змеиной ядовитой натуре, цапнула Гронха за задницу. Тот, естественно, взвыл, пулей выскочил из укрытия и принялся крутиться, как волчок, пытаясь поймать змеиную голову то одной, то другой башкой, собачьей. Занятие продолжалось так же нелепо, как и начиналось. А студенты смеялись, переглядывались и радовались. Ну еще бы, такое развлечение вместо скучной лекции или не менее скучного зачета. «Маэстрина, как же замечательно, что вы вернулись!» Свадьбу мы сыграли через 5 дней. Усач пережил и осознал мои хождения туда-сюда и внешние метаморфозы. Все успокоились, снова приняли меня в облике 22-летней выпускницы столичной академии магии. Преподаватели тоже перестали шугаться меня или, наоборот, назойливо пытаться выяснить любопытные детали. София, как я уже говорила, вернулась в стены университета. Со мной везде привычно следовали ребенок, кот, Гронх и крыса. Новый связанный маг Анфисе оказался не нужен. Она не захотела снова становиться чьим-то фамильяром, но подружилась с котом и осталась жить не с Артуром, но с бароном. А самое смешное, что частенько она ездила то на спине пушистого рыжего кота, то на огромном Гронхе. А они и не возражали. А еще крыска явно симпатизировала Софии, позволяла малышке больше, чем кому бы то ни было другому. Платьем к свадьбе меня обеспечила мадам Гресс. Матушка Артура явилась вдруг, словно вихрь ярких юбок и кружев, поймала меня, не слушая отговорок, затащила в покое сына и вручила чехол с платьем. «Дорогая Мари, отказа я не принимаю. Я и так уже согласилась с доводами сына, что свадьба пройдет здесь. Но уж хотя бы приличный наряд у моей невестки должен быть. Но подождите», — опешила я и попятилась к двери. «Стоять!» — хищно прищурилась дама. «Платье пошито по вашим меркам, все четко просчитано. Для вашей малютки отдельный наряд в той коробке. Там же фата и семейные драгоценности рода Грессов». «Что? Какие еще драгоценности?» У меня глаза округлились. «А, сущие пустяки! Раз мы не в семейном гнезде празднуем и не в столичном храме, я решила обойтись малой графской парюрой. Там диадема всего лишь в два ряда и короткое колье». «А-а-а-а!» — протянула дезориентированная я. «А большая парюра подразумевает...» «Ох, парадная очень громоздкая, тяжелая!» — махнула рукой аристократка. «В ней колье в пять рядов, парные браслеты, тяжелые серьги, перстни и традиционная геральдическая корона». «Какая еще корона? Не диадема?» «Нет, конечно! Дорогая, ну что вы! Графская корона! Ведь у Артура именно этот титул!» «Точно, я и запамятовала. Быть мне теперь графиней!» А платье было восхитительным, даже на мой вкус. У моей будущей свекрови отличное чувство стиля и меры, этого не отнять. Я пойду в храм в изумительной красоты наряде, в старинных драгоценностях с кружевной фатой и в аккуратных туфельках, точно мне по ноге. Кармила Гресс оказалась на редкость продуманной особой. Она не оставила мне ни малейшего повода отложить свадьбу еще хотя бы ненадолго. Сама со всеми договорилась, забронировала дату, оплатила обряд, пригласила самых важных персон, без присутствия которых Артур Гресс не мог жениться. Организовала прибытие гостей и устроила их в гостевых домах. Привезли даже престарелого мэтра Кастора. Дедуля витал в облаках, не всегда понимал, где он и зачем, но меня вдруг узнал, хитро улыбнулся и сказал: «Ну что, дорогая, все удалось. На твое место пришла сильная душа другого мира. Я говорил, что она все исправит». И тут же, забыв обо мне, начал бормотать под нос: «Чудесный ритуал, чудеснейший! Может, и мне отправиться в другой мир, найти себе замену?» Ну вот надо же, кто бы мог представить, что этот почтенный архимаг сыграл такую роль в наших смелых судьбах. Отмечали свадьбу в самом большом храме Аскина, и, кажется, туда не вместилась и половина желающих присутствовать на обряде бракосочетания ректора университета специальных чар и преподавательницы зельеварения и алхимии. К алтарю меня вел маркиз Нобль. Он заявил, что раз уж у меня нет кровной родни, а есть только он, дедушка моей дочери, и неважно, кто я там, Мария или Мариэлла, все равно у него нет никого, кроме Софии и меня, да и у меня из семьи есть только они. Значит, он меня и передаст перед богами жениху. Сбоку от алтаря стоял мастер Ханг и держал на руках нарядную, словно пенное улыбчивое облачко Софи. Девчушка очень радовалась празднику, ей все нравилось. А рядом со жрецом меня ждал жених. Даже не верится, что мы все же добрались до этого знаменательного события. И после обряда перед ликом богов жрец нарек меня Мариэлла Мария Гресс. Мы заранее обговорили этот щекотливый момент и то, что я отныне буду носить два имени. Все равно же мне оформлять документы на новую фамилию после замужества. Так почему бы немножко не схитрить? Все же мы соединяем обрядом в первую очередь души. А ну как боги придерутся. Все равно меня в Одимине называют Мари. Вот и прекрасно. А вот Мария Каменева останется только на земле. Мариэлла не хотела ничего, что связывало бы ее с прошлой жизнью, и собиралась жить только под моим земным именем, отчеством и фамилией. Когда служитель богов объявил нас мужем и женой, Артур поцеловал меня, а храм взорвался радостными криками, поздравлениями, аплодисментами и улюлюканьем. «Ура, маэстрини! Да здравствует ректор!» — орали студенты. Аристократы поджимали губы, оглядывались. Но молодежь ликовала, и перекричать их или заставить затихнуть помогла бы только магия. Но это было бы чересчур. Банкет проходил в два этапа. Сначала с почтенной высокородной публикой на торжественном обеде, организованном в малом тронном зале замка Грессов, а позднее, уже к вечеру, мы с Артуром перебрались к нашим студентам. Для них тоже был устроен праздник и заготовлены вкусняшки, но в огромном бальном зале, чтобы вместить всех желающих. «Маэстрина, дадим жару!» — подкрались ко мне с двух сторон Люсьен Вебер и Анри Лефлекс. У них на лицах было написано, что они что-то задумали. «Какая ставка пари?» — тут же спросила я, прищурившись. «Я в доле. Делим на троих». Артур усмехнулся, скосил глаза на пятикурсников, но промолчал. «Ну, маэстрина, так нечестно». «А без меня вы ничего не выиграете», — улыбнулась я. «Ну, колитесь». «Станцуете с нами, как на белом балу», — заговорщицки шепнул Люсьен. «А ставки-то на что?» — негромко уточнил мой муж. «А то, может, я тоже в доле». А мы с пятикурсниками таки дали жару. Мой микс из шафлы и Чарльстона, похоже, плотно приживется в Одимине. София, успевшая уже несколько раз поспать, проснуться, нагуляться и снова поспать, поесть и поиграть, весело дрыгала ножками, сидя на коленях у мастера Ханка. Ее родной дедушка, маркиз Нобль, к этому времени уже совсем утомился и отправился отдыхать в городской особняк. Зато пришли демоны. Не все, конечно. Студентам запрещено покидать изнанку. Но магистр Эрада и несколько преподавателей, моих коллег в академии, приняли приглашение и явились на студенческую часть празднования. Впереди нам предстояло многое, в том числе мой визит ко двору, уже как супруги графа Гресса. Новая программа для студентов, которую я хотела внедрять со следующего года. Ремонт и обустройство дома в Аскине, того самого, что мне подарил маркиз Нобль. Мы с Артуром решили жить то здесь, в ректорских апартаментах, то в городском коттедже. Нужно было понять, где удобнее, учитывая, что мы теперь семья. А еще есть Софи, наши питомцы, родственники, наезжающие в гости. И демоны. А как же без них? Ведь малютка Софи подрастает, а ее черноглазый, симпатичный жених-демоненок постоянно появляется и исчезает, не обращая внимания ни на запреты, ни на правила. Может, остальным несовершеннолетним демонам и запрещено ходить по мирам, но поди-ка останови сына владыки, который уже объединил свой мощнейший темный дар со светлым, которым владеет его маленькая подруга. И много-много других важных и не очень событий и мероприятий. Я привычно строчила свои планы в толстый черный том, и все знали, у маэстрины Мари много дел, а энергии еще больше. И лучше не попадать ей под горячую руку, а то точно увлечет какой-нибудь своей новой зажигательной идеей. Ведь маэстрине некогда скучать, а с нею и остальным. Конец книги.